Глава 24. Лена не знала, сколько просидела в своем тайном убежище, но в определенный момент она заснула. Проснувшись, поняла, что уже ночь, а воздух стал влажным. Дрожа, она прислушалась, боясь уловить немецкую речь. Но отовсюду доносились голоса других циркачей, которые звали ее по имени. Лена закрыла глаза и подумала о том, что очень жаль, что ей не удастся прятаться в лабиринте вечно. Она знала, что рано или поздно придется выйти наружу, а потому затянула на ногах фиксаторы, раздвинула зеркальные плиты и направилась к выходу. Анна-Мария первой заметила ее. Она вскрикнула и бросилась к Лене, крепко обняв ее. «Не бойся, мы их обязательно найдем». Сердце Лены защемило от этих слов. Если она говорит, что они найдут их, значит, они все еще живы, и у них есть шанс. По просьбе циркачей Харас продлил стоянку в Руане. Все пытались выяснить, куда СС увезли Александра с Тео. Циркачи изо всех сил старались приободрить Лену. Марио готовил ее любимую еду и следил за тем, чтобы тарелки приносили Лене прямо в купе. Джуси, Анна-Мария и Нека вечерами по очереди сидели около ее кровати, ожидая, когда она уснет. Доктор Уилсон уговаривал ее продолжить сеансы терапии, понимая, что любые физические упражнения помогают отвлечься от беды. Даже циркачи помоложе стали обращать на нее внимание и звали играть вместе. Но все равно Лена не могла отделаться от страха. Казалось, что ее жизнь будто поставили на паузу, и что она ни о чем больше не сможет думать, пока не вернутся ее папа и Александр. За первой неделей ожидания прошла и вторая. Лена все глубже погружалась в пучину отчаяния, каждый вечер с ужасом думая о предстоящем утре. Однажды, почти 3 недели спустя, Джуси и Анна-Мария вечером позвали Лену в библиотеку. «Что случилось?» — нервно спросила она, глядя на выражение их лиц. «Лена», — отозвался Джуси, — «один из горожан сказал, что видел, как военные в форме шныряли вокруг старого дома на окраине города». Лена просияла. «Так их нашли?» Джуси долго молчал, будто собираясь с силами, чтобы заговорить. «Там произошел пожар, и выживших, кажется, нет». «Что?» «Дом сгорел», — тихо объяснила Анна-Мария. «Но мы же не знаем точно, были ли они там?» — воскликнула Лена. Анна-Мария и Джуси обменялись взглядами, после чего он раскрыл ладони и показал подвеску матери Александра. Она почернела по краям, а бриллианта больше не было. Лена почувствовала ком в горле. «Нет», — прошептала она. «Были найдены останки 6 мужчин». «Нет», — взвыла Лена. «Он сказал мне, что вернется». «Лена», — как можно мягче произнесла Анна-Мария, пытаясь обнять бедняжку, но Лена с силой оттолкнула ее. Она выбежала из библиотеки, быстро помчалась к Харасу в кабинет и ворвалась туда без стука. Когда он поднял взгляд, Лена поняла, что новости уже дошли до него. «Дорогая моя, мне так жаль. Я не хотел, чтобы это произошло». «Разве?» — прокричала она. «Вы все спланировали! Вы хотели, чтобы их не стало!» «Я не желал этого», — он поднялся из-за стола. «Но мой цирк был в опасности. Твой отец хотел оставить меня ни с чем. Я сделал то, что было нужно». «Мой папа бы никогда не предал вас. Ему можно доверять». «Тогда почему он хотел бежать из страны?» Лена недоверчиво сощурила глаза. «Повторите». «Чедвик нашел у него документы с просьбой об убежище в Америке», сказал Харас, выходя из-за стола и не сводя глаз с Лены. «Он никогда не говорил об этом». «Именно так все и работает, Лена. Это был его секретный план». Харас смотрел на нее, как ястреб на добычу. «Кажется, ты и сама не знала своего отца». Он понимал, что сыпал соль на свежую рану, но до смерти устал от того, что все винили только его. «Если бы Тео сам не планировал сбежать, то все еще был бы с нами». «Вы лжете!» Лена давилась, выплевывая слова, не желая верить услышанному. Она подбежала к богато украшенным полкам, стоявшим вдоль стен, и, поддавшись ярости, принялась сбрасывать книги на пол. Тут в кабинет ворвались Анна-Мария и Джуси. «Лена!» — крикнула Анна-Мария, подбежала к ней и взяла ее за плечи. Поначалу ей показалось, будто Лена будет сопротивляться, но та обмякла в ее руках, уткнулась ей в грудь и начала рыдать. «Пошли, тебе не стоит здесь быть», — говорила она успокаивающим тоном. Харас взглядом проводил их, и ему показалось, что девочка в этот момент выглядела как маленькая беззащитная птичка, зовущая родителей, которые уже не вернутся. Пару лет назад Лена спрашивала папу о том, что он делал после смерти мамы. «Я ходил в одну из наших церквей», — ответил он. «Мы скорбим по мертвым в течение 40 дней». «А что значит скорбим?» «Это означает, что ты позволяешь себе быть грустным. Нужно время, чтобы свыкнуться с тем, что твой любимый человек ушел. «А я оскорбела?» «Ты была слишком юной для этого. Но уверен, ты чувствовала, что чего-то не хватает». «Но я этого не помню». «Ничего страшного. После того, как 40 дней пройдет, очень важно вернуться к жизни. Твоя мама не хотела бы, чтобы мы с тобой вечно грустили и жили, постоянно оглядываясь на прошлое». Лена думала об этом разговоре, сидя в вагон-ресторане в окружении циркачей, которые пришли помянуть ее папу и Александра. Их смерть вызывала разные чувства. Некоторые не стеснялись плакать у всех на виду. Другие пытались вспомнить нечто хорошее, что было связано с усопшими. Другие скорбели в одиночку, пытаясь избегать Лены, так как в ее присутствии им было некомфортно. Лена не понимала своих чувств. Она двигалась, как сомнамбула, говоря всем одни и те же фразы всякий раз, когда ее спрашивали о самочувствии. Большую часть времени она проводила в комнате, пялясь в потолок, чувствуя сильную душевную боль, которая становится физически ощутимой. Это останется с ней навсегда. Она совершенно потеряла аппетит. «Лена», — позвал Марио с грустью, глядя на нетронутые тарелки с едой, — «тебе нужно набираться сил». Но ответа не было. Она забывала о боли только во время сна, да и он был беспокойным. Она наслаждалась моментами пробуждения, когда еще не успевала включиться в реальность и вспомнить о смерти отца. «Я больше не могу», — прошептала она во время физиотерапии. Будучи сильно подавленной, Лена приняла поражение. Она отбросила трость в угол и сама села на пол, закрывая лицо руками. «Ну, у тебя же так хорошо выходило», — уговаривал доктор Уилсон. «Все, кому я была дорога, ушли», — сказала она и начала плакать, будто только сейчас осознала это. Доктор Уилсон сел перед ней. «Но это неправда. Ты все еще здесь. У тебя есть Анна-Мария и Джуси, да и все остальные тебя любят». Лена указала на свои ноги, и слезы вновь полились из ее глаз. «Но в чем смысл этого?» Взгляд доктора Уилсона смягчился, он аккуратно взял Лену за руки и поднял ее. «Смысл в том, что нужно продолжать жить». «Но я не могу». «Вероятно, желание жить вернется еще не скоро, но это точно произойдет. Подумай о том, каким человеком твой папа хотел бы тебя видеть, и станем. Ты же хотела бы, чтобы он тобой гордился». В сентябре, когда прошел месяц с момента пропажи Александра и Тео, Харас решил, что настало время отправляться в Англию. Поезд подъезжал к Лондону, а Лена смотрела в окно и дрожала. Стояла пасмурная и холодная погода. Такая же атмосфера царила и в поезде. Обычно сразу по прибытии на станцию Виктория все начинали готовиться к новому туру, но в этот раз Харас решил отложить сезон, объяснив, что нужно пересмотреть свою творческую деятельность. Лена знала, что это произошло, потому что циркачи ему больше не доверяли. Треть из них уже разорвали свои контракты, и все гадали, кто же уйдет завтра. Лена понимала, что теперь придется самой пробивать дорогу в жизнь. Но как же трудно было это делать после всего произошедшего. Однажды вечером, когда она рылась в шкафу, пытаясь найти второе одеяло, то заметила макет солнечной системы, подаренный Александром. Она спрятала подарок сюда сразу после его смерти, чтобы не было так больно смотреть на него. Отшатнувшись, Лена села на кровать, обхватив колени руками, и вся задрожала. Она никому не хотела говорить о своих чувствах, потому что боялась, что все посчитают ее ребенком. Однако ее чувства к Александру были чистыми и сильными. Она любила его. Это было слово с большой буквы — любовь. А не то, которым она беспечно разбрасывалась до этого. Но как бы там ни было, любимый человек ушел, а ей придется жить, вспоминая последние брошенные ему слова. Она сожалела, что так повела себя с ним. Кое-как забравшись в кровать, она попыталась заснуть, раздумывая о том, отпустит ли ее когда-нибудь печаль. Однажды утром Лена проснулась и почувствовала, что больше не испытывает тяжести. Она полежала пару минут, ожидая, что вот-вот нахлынет ощущение того, что она тонет, но и его не было. Выбравшись из-под одеяла, Лена села в кровати. С этого дня она пошла на поправку. Она съела завтрак, оставленный Марио в коридоре, за обедом взяла книгу и почитала пару страниц. На следующий день она сделала то же самое, а к концу недели сама пришла на кухню и покраснела, ловя на себе взгляды других циркачей. С минуту она подумывала о том, чтобы вернуться в комнату. «Ай, Лена, у тебя щеки порозовели», — тепло произнес Марио, когда она тихонько подошла к кастрюле с горячей пастой, над которой он колдовал. «Вот», — сказал он и протянул ей деревянную ложку. «Попробуй, новый рецепт». Лена запустила ложку в кастрюлю и задумчиво принялась жевать. «Вкусно», — кивала она и улыбалась. «Очень даже». Позднее она сидела за партой, перечитывая старый конспект для экзамена, когда вдруг взгляд ее упал на трость. «Подумай о том, какой твой папа хотел бы тебя видеть, и стань таким человеком». Лена закусила нижнюю губу, закрепила фиксаторы, схватила трость и как можно быстрее пошла в медчасть. Она застала доктора Уилсона за маркировкой бесчисленных склянок. «Чем могу помочь тебе, Лена?» — спросил он, завидев ее. Она схватилась за дверную раму и протянула трость. «А вы не заняты?» Спустя несколько дней после возобновления терапии Лена почувствовала себя достаточно сильной, чтобы заглянуть в комнату отца, которая так и стояла нетронутой с того самого дня. Едва она зашла в этот уютный закуток, как яркие воспоминания захлестнули ее волной. Папа никогда не был слишком аккуратным, но теперь она с нежностью смотрела на груды бумаг и одежды. Она взяла с кресла свитер и прижала его к щеке, прежде чем сложить и убрать в шкаф. Постепенно она занялась уборкой. Раскладывая одежду по полкам, она заметила в глубине шкафа объемный конверт. Из любопытства она взяла конверт и вытряхнула его содержимое на кровать. Один из документов гласил «Сент Айвс, школа-интернат для девочек», «Заявление о приеме». Она быстро просмотрела бланк и отбросила его в сторону. Следующий документ был подписан уже рукой. «Школы для детей с ограниченными физическими возможностями в Америке». Когда она читала это, то вдруг поняла, что Харас не врал. Папа действительно планировал бежать из цирка. Тео знал, что Лена не сумеет получить то образование, о котором мечтала, а потому пытался помешать ей поступить в школу-интернат. Но, судя по второму документу, он изменил свою точку зрения. Он также понимал, как опасно Александру оставаться в Европе, а поэтому решил пожертвовать всем, над чем работал так долго, ради безопасности детей. В конверте поменьше Лена нашла стопку купюр и надпись, сделанную рукой Александра. «Мне не нужны ваши деньги, чтобы быть ее другом». Ощущая странное тепло в животе, она пересчитала банкноты. Все были здесь. Он не потратил ни пенни. Сердце забилось быстрее, когда Лена просмотрела другие документы. Она нашла письмо Изабеллы ее отцу и перечитала его, но в этот раз оно не вызвало в ней отвращения. Вместо этого Лена почувствовала лишь грусть. Все-таки в нужный момент отец сделал правильный выбор. Он выбрал ее и маму, а не эту женщину. «Я найду тебя. Обещаю». Последние слова папы опять прозвучали в ее голове, и слезы выступили на глаза. Она пристально осмотрела комнату, пытаясь найти в ней что-то, что позволило бы больше узнать папу. Она была прямолинейной и всегда принимала сказанное другими за их настоящую точку зрения, но отец был другим. Она прощупала все доски в полу, пытаясь найти нечто тайное. Хотелось найти записку, предмет, талисман, что угодно, лишь бы эта вещь убедила ее, что папа в безопасности и скоро вернется. Она хотела верить, что все последние месяцы были лишь ужасным розыгрышем, и сейчас, по щелчку пальцев иллюзиониста, все придет в норму. Она искала и искала. Но ничего не нашлось. Будучи мастером иллюзий, отец исчез без следа.